Глава 43. Связующее звено. Как бы ни ворчал Устин, работал он намного больше других. Как профессиональный строитель выкладывал кирпичи, да еще и прислушивался к моим советам после того, как сначала громил их практичность. «Ниша в этой части замка совершенно неуместна», — в очередной раз возразил маг. «Вы только представьте, как будет приятно разместить здесь веранду!» — не сдавалась я. «По вечерам мы можем собираться здесь всей семьей и, любуясь закатом, пить ароматный чай». «С булочками!» — вмешалась Анита. «Или пирожками с вареньем. Мама обещала научить меня их печь». «Варить, а потом печь?» Прижал уши кот. «Ой, что-то мне не нравится эта затея!» «Не тебе одному!» Оглянувшись на меня, усмехнулся маг. «София, судя по виноватому выражению вашего лица, вы собираетесь учить мою дочь тому, чего сами не умеете?» «Вот и умею!» Возмутилась я. И, умолчав о некоторых нюансах, добавила. «Меня бабушка учила. Вот увидите, пирожки получатся на славу. Смотрите только, чтобы слава не вышла за пределы Шаада!» Ехидно поддел Устин. «А то магнеры узнают о ваших кулинарных способностях и лопнут от смеха». «Что же?» Гордо выпрямилась я. «Ради парочки лопнувших злодеев я готова выставить себя посмешищем». Устин лишь покачал головой и вернулся к стене, о которой мы спорили. Я думала, на этот раз маг сделает по-своему. Но мужчина повернул ладонь вверх, и свежая кладка начала перестраиваться, образуя идеальную арку. Ахнув, я затаила дыхание. Уже не раз видела, как Устин колдует, но все равно не могла налюбоваться тонкими молниями магии, которая шустрыми ящерками пробиралась по камням нововозведенных стен. «И как веранда будет сочетаться с вашим любимым стилем?» Закончив, повернулся ко мне мужчина. «Пол металлический или столики неудобные?» «Если вам понравилось, я обязательно повторю это», — парировала я и потерла ладони. «Прямо сейчас и начнем». «Не распыляйтесь», — осадил Устин. «И постарайтесь не обещать больше, чем делаете, София». «Вы правы», — я виновато улыбнулась Аните. «Идем делать бабочек?» «Пошли с нами!» Малышка потянула отца за руку. «Анита, твой папа наверняка занят», — начала была я. «Конечно», — прервал меня маг и, обхватив ладошку девочки, повел ее в замок. Я поперхнулась и, кашляя, побрела за ними. «Что происходит? Раньше Устин избегал моего общества, а к поделкам дочери относился пренебрежительно. Но сегодня провел с нами весь день. С одной стороны, я была довольна, что этот суровый мужчина начал относиться к дочери мягче. С другой, у меня были планы. Когда мы пришли в почти восстановленную детскую, в окно влетел Януарий II и, раскрыв призрачные объятия, вывалил на пол старые порванные книги. «Обнаружила в подвале», — покосившись на Устина, сообщила я. «Вид у них удручающий, вряд ли можно отреставрировать хотя бы одну книгу. Поэтому я решила использовать их для украшения. Надеюсь, вы не против?» Мужчина скрестил руки и, нахмурившись, задумчиво ответил. «Они все равно бесполезны. Но что вы хотите ими украсить? И каким образом? Это же старая ветхая бумага. Она порвется от одного прикосновения. Вот именно! Подняла я палец вверх и обернулась к двери, на пороге которой маячил Офигейра. «Заносите, граф!» Аккуратно удерживая стеклянную бадью, в которой булькала от каждого шага светлая тягучая жидкость, рыцарь вошел в комнату и поставил ношу на пол. Крышка с его керасы свалилась, и звеня покатилась в угол. Вальдемар, поддавшись инстинкту, подскочил и бросился в погоню. «Что это?» — склонился над кастрюлей маг. «Клейстер!» — старательно выговорила Анита и сверкнула синевой глаз. «Я сама варила. Это не так просто, как ты думаешь». Она начала загибать пальцы и кивала каждому слову. «Сначала нужно нагреть воду, затем тоненькой струйкой всыпать муку». Виновато улыбнулась. «У меня не очень получалось, но мама помогла. Было трудно понять, что такое два к одному. Потом надо было долго-долго варить и постоянно перемешивать, пока не загустеет. Но самое тяжелое — дождаться, когда остынет». «И зачем все это?» Выгнул бровь Устин и покосился на меня. «Очередное блюдо из вашего мира?» «Это клей», — рассмеялась я. «Чтобы делать папье-маше». «Не хмурьтесь, Устин, это весело». «Без сомнений», — хмыкнул мужчина и поинтересовался. «И что нужно склеить? Не проще ли магией?» «Проще не значит лучше», — решительно отказалась я и указала на приготовленные слепки. «Берите по бабочке и...» «Это бабочки?» — ахнула Анита и отступила на пару шагов. Взяв меня за руку, она прошептала. «А почему они такие огромные? Неужели Бетрис говорила правду, когда рассказывала, кто водится в лесу у ее замка?» Я ощутила, как дрогнула ладошка малышки, и тут же пояснила. «Это всего лишь макеты из глины. Только осторожнее бери. Глина мягкая, в ней много песка, как бы ни рассыпалась». «Что же вы не добавили свой любимый цемент?» — фыркнул маг. «И верно», — огорчилась я. Но тут же встрепенулась и весело объявила. «А теперь рвем книги на мелкие клочки». «Может, взорвать?» — Устин сложил пальцы, готовясь выпустить магию. «Так будет намного быстрее». «И что потом останется?» «Замок устоит, мебель уцелеет». Равнодушно пожал плечами маг. «А этот хлам бесполезен, обычный мусор». «Нам нужна бумага», — терпеливо пояснила я. «Только мелкая. Можно порвать или порезать». «Может, я помогу?» Приподняв лапу, кот выпустил сверкающие когти и кровожадно оскалился. «Вот-вот!» — ухватилась я за идею. «Только осторожнее, не поцарапай пол и отдай Офигейра крышку!» Кот с воплем голодного барса бросился в кучу старых разодранных книг, и во все стороны полетели клочки. Мы с Анитой, смеясь, ловили их и, окуная в клейстер, быстро накладывали на формы. Януарий II активно кружил над нами, создавая сквознячок, и клей высыхал в считанные минуты. Офигейра, орудуя сразу несколькими кисточками, которые зажимал пальцами, покрывал выпуклые крылья бумажных бабочек красками, а Устин... Кристин. Может, укрепите их, как стены?» Желая вовлечь папу малышки в творческий процесс, я протянула ему одну из готовых игрушек. «Пусть прослужит долго-долго». Мак посмотрел на меня с таким изумлением, будто я предложила ему угостить Магнеров пельменями, но, тем не менее, коснулся пальцем гигантской бабочки. По бумаге пробежалась черная молния. Игрушка вдруг подтяжелела, потеплела и полетела. Коснувшись стены, она застыла, словно простое украшение дизайна. Но было видно, бабочка живая. Я затаила дыхание, совершенно не представляя, что сейчас произошло. Устин же прошептал. «И как вам в голову приходят такие идеи, София?» «Что?» — заволновалась я, но маг просто развернулся и быстро вышел. «Мам!» — подбежала ко мне запыхавшаяся Анита. Зевнув, она помотала головой и попросила. «Сделаем еще!» «Завтра, малышка!» Задумчиво глядя вслед Устину, я погладила ее по голове. «Уже поздно. Детям пора спать!» Уложив девочку, я поцеловала ее в лоб. Задержавшись у порога, внимательно осмотрела бабочек, прилепившихся к стенам. У меня было стойкое ощущение, что эти странные, магически рожденные существа будут служить Аните, будто верные защитники станут охранять ее сон. Я тихонько прикрыла за собой дверь и прижала палец к губам, чтобы Януарий завывал потише. А сама быстро направилась в залу поющего металла. Как я и предполагала, Устин был здесь. «Об этом я и говорю, Бетрис!» — раздался его строгий голос. «Или ты мне не веришь?» Подслушивать не хотелось, и я сделала шаг, чтобы уйти. Но меня будто пригвоздил ответ женщины с голосом старика. «Стражи укрепляли стены своих замков не ради забавы, а чтобы запирать межпространственные двери в Замирье. Магнус столетиями пролезал в щели и разрушал наши старания. Магнеры атаковали слабые замки и убивали хранителей. Одного за другим вырезали нас, как скот. Шат менялся, отравляясь воздухом Замирья и впитывая землей магию стражей. Мы все виноваты в том, что случилось с этим миром. И после всего ты утверждаешь, что можно было жить иначе?» «Предполагаю», — сухо возразил Устин. «Стоит убедиться, прежде чем выдвигать безумные идеи!» крикнула она и стала тихо. Через стук сердца я услышала мягкий голос Флоренс. «Ты знаешь, что ей пришлось пережить?» «Я знаю, что нам всем пришлось пережить!» Холодно оборвал ее Устин. Услышав печальную мелодию, я догадалась, что маг идет к выходу, и испуганно прижалась к стене. Пока пыталась придумать достойное оправдание своему появлению, дверь распахнулась. Я втянула воздух в легкие, но Устин, не глядя по сторонам, быстро прошел мимо. Не заметил? Выдохнув с облегчением, я заглянула в залу и удивленно ахнула при виде слепящего луча света, вырывающегося из пола и рассеивающегося по стеклянным шарикам. Но, вспомнив слова кота о металле, объединяющем Афигейра и поющий пол, решительно вошла. Свет уже начал меркнуть, поэтому я поторопилась позвать. «Флоренс, это София. Мы можем поговорить?» Моя идея, кажущаяся безумной, снова оказалась правдой.